Глава 37. Селин. Впервые урок прошел нормально. Никто не умер, а я не пыталась никого замочить. Да что уж там, я даже смогла вздремнуть. Так глубоко ушла в свою силу, убаюкивающую меня и обещающую защитить, что просто не хотела выныривать. Из блаженной нирваны меня выдернул крик подруги. От испуга я даже подпрыгнула, а потом с удивлением увидела, как Мора буквально душит черного ворона. «У меня есть хранитель? Да ты же мой красавец!» Птичка, если и была счастлива, то недолго, так как ее чуть не отправили на тот свет. Благо вмешался учитель, который забрал фамильяра у радостной Моры и объяснил, как она должна вести себя с ним. Неожиданно звенит звонок, но мы не расходимся, а только убираем подушки. Интересно, что дальше? «Мы будем отдавать команды хранителям, а они — исполнять», — внезапно сообщает Яр. «Он что, мысли читает? Дрессировка? Можно и так сказать. Нужно понять, у кого связь крепкая, а у кого нет». «Я попала. Моя вредина даже появляться не хочет, не то что исполнять приказы. И, кстати, я опять забыла посмотреть в свою тетрадь. Как пришли вчера после прогулки, так все из головы и вылетело». Из-за разговоров о принцах. Нужно все проверить сегодня. Но чтобы окончательно не провалиться на уроке, придется попросить Яра об одолжении. «Слушай, а ты можешь мне помочь с моей врединой?» — осторожно спрашиваю у друга. «Это как?» «Ну, призови ее, или пусть твой тигр это сделает. Меня она совсем не слушает». «Селин, ты о ней?» — спрашивает Яра, кивает в сторону. Повернув голову, замираю от забавной картины. Та самая огромная змея-учителя сейчас в лапах моей полосатой подруги, которая с удовольствием вылизывает ее. Это вообще нормально? Бедняга пытается выползти, но безуспешно. Рядом с этой парочкой сидят второй фамильяр профессора и тигр Яромира. У них что, своя компания? «Селин, будьте так добры, попросите свою красавицу освободить моего змея», просит учитель, подходя к нам и непривычно пыхтя. И что тут ответить? «Профессор, я бы с радостью, но она сама по себе и меня не слушает. Ваш предмет как нельзя, кстати». Корсат устало качает головой и подходит к компашке хранителей. Приседает перед полосатой и что-то ей говорит. «Неужели получится?» «А!» Тигрица берет змею в зубы и подходит ко мне, укладываясь у ног. «Селин!» — кричит учитель. «А что я могу поделать?» «Слушай, Камри, на кой он тебе сдался? Отпусти беднягу. Смотри, сколько здесь других хранителей». Ох, зря я это сказала. Цепкий взгляд полосатой проходится по многочисленным фамильярам, и она довольно мурчит. Не к добру это. Тигрица выпускает змейку, и та быстро исчезает. А раньше она не могла это сделать? Звенит звонок, и мы замираем у стенки, а рядом встают хранители. «Селин, опережая твой вопрос, отвечу «да». Когда фамильяры находятся в сцепке, они не могут исчезнуть, даже если смертельно ранены. Именно так порой и погибают хранители. И да, они умирают. Это информация для всех, так что берегите их», произносит учитель, поглаживая свою кошку. Поглядываю на Камри, которая смотрит на меня умными глазами. Не просто так она молчит. Значит, и правда я виновата. Но зачем мне отстраняться от нее? «Ученики, встаньте у стены с одной стороны. Начнем с малого», — командует профессор, и мы выстраиваемся в шеренгу. «Поехали. Пусть фамильяр дойдет до противоположной стены и вернется обратно. Командуйте». Ученики присаживаются перед хранителями и начинают объяснять им, что делать. Моя же нагло растягивается на полу. Кто бы сомневался. «Красотка, не хочешь поработать?» — спрашиваю ее и получаю в ответ насмешливый взгляд. «Это будет длинный урок». Яр с улыбкой наблюдает за нами. Еще бы. Его хранитель словно король. Гордо прошествовал туда и обратно. «Неплохо. Пусть теперь фамильяр проделает то же самое ползком», — снова командует учитель, помечая что-то в своем журнале. «Такими темпами нас точно отчислят». Вздохнув, приседаю перед лентяйкой. «Эй, а кто работать будет?» «Давай, красотка, просто проползи. умоляю, а Камри, фыркнув, отворачивается. Ей что, сложно? Чем дальше, тем хуже. Еще около часа нас просили выполнить те или иные команды, и только моя вредина даже задницу не подняла. Смотрела на всех и словно потешалась, а те почему-то побаивались ее взгляда. В конце концов, поняв, что все бесполезно, я сама присела у стеночки и принялась наблюдать за покладистыми хранителями. Нет, мне срочно нужно проверить тетрадь и понять, есть ли там некая команда или нет. Когда до конца занятия осталось минут 20, учитель решил устроить мини-экзамен. «Сейчас я сотворю небольшую полосу препятствий, а ваш фамильяр должен будет ее пройти. По результатам я выставлю итоговую оценку, а также скажу, кому требуются дополнительные занятия. Итак, первыми пойдут крылатые хранители». С десяток учеников с фамильярами вышли вперед. И учитель, щелкнув пальцами, сотворил несколько огненных колец в разных частях аудитории. По сути, это была цепочка, и птичка должна была пролететь ее полностью. Должна признать, это выглядело занятно. Не все фамильяры летели куда нужно. Кто-то и вовсе не захотел участвовать, оставшись сидеть на плече. Очень удивилась, когда увидела Мору со своим новоиспеченным вороном. Птица взлетела и даже преодолела пару колец, но потом на скорости впечаталась в стену, по которой тут же съехала на пол. «Даже мне вдруг стало больно», — произносит Яр, глядя, как подружка бежит к птичке. Поразительно, что тот вообще ее слушается, хотя только недавно появился. «Моя вот совсем неуправляемая и ленивая. Слушай, а фамильяра нельзя поменять?» Яромир не успевает ответить, так как полосатая вдруг фыркает, смотря на меня как на дуру. Она точно издевается. «А теперь четвероногие. Змеи пойдут в последнюю очередь», — кричит учитель, привлекая наше внимание. Повернув голову, вижу занятную полосу препятствий. Теперь кроме колец есть стены и даже огненные соперники. Не животные, но сгустки очень напоминают их. А еще длинное бревно, туннель и полусферы, на которые, видно, нужно запрыгнуть. «Нехило. И кто пойдет первым?» Яр со своим тигром осматривает полосу, а я замираю, наконец-то увидев Камри. Тигрица уже на старте и ждёт отмашки, посматривая на учителя. «Да ладно». Корсат делает пометку в журнале и кивает ей. Миг. И Камри срывается с места, ловко пробегает по бревнышку, сферам и одной лапой разрывает огненных соперников. Я даже не успеваю открыть рот, как она уже на финише. Зал оглушает яростный рык тигрицы, и я в шоке смотрю, как все фамильяры склоняют головы. «Теперь понятно, кто здесь сильнейший. Или сильнейшая?» Яромир косится на своего питомца, который гордо подходит к Камри и встает позади нее. «Что это вообще значит? Ты хоть что-нибудь понимаешь?» «Селин, твоя хранительница самая сильная, и это признали другие. Поздравляю!» «Серьезно? Вот это вредина сильнейшая!» «Не сила красит хранителя, а мозги. И, как по мне, она туповата», — заявляю, смотря на тигрицу, которая гордо идет к нам, но, услышав мою фразу, фыркает и исчезает. «Нет, ты видел? Она еще и обидчивая. Почему только мне так везет? А может, наоборот? Твой приказ о молчании она исполняет исправно. Лучше подумай, зачем ты отдала его». А вот этот вопрос на миллион золотых. Добавлю его к первой сотне. Когда же начнут появляться ответы?